В ладонях яркий свет, держащий в пальцах бесконечности закат, и тонким облаком оставит черный след того, что было, больше не вернуть назад. Кричащий алым на беспечной высоте пройдет сияние от солнечного блика. Я проведу еще одну по той черте и перестану быть фантомом и безликим. И закрывая двери в прошлое навек, я ухожу вперед от призраков теней. Хотя внутри еще идет тот белый снег, что вижу каждый раз на улице моей. День и ночь растает пеплом, холодным светом. Никто не сможет уже помочь теплом прохлады, холодным ветром. Все пройдет. Забываются мечты, не рассыпаются надежды, а распускаются цветы под шепот ласковый и нежный. Переплетаются мосты, что поджигались неизбежно. Я возвращаюсь в эти сны и оставляю все как прежде. В моих ладонях тает лед, на пальцах холод, но внутри уже тепло, когда весна.